и логичность мысли, и то рациональное восприятие факта, когда факт освобождается от скорлупы и остается лишь ядрышко, в котором всегда мысль. Через 3 дня, вернув первую из взятых книг, Кира сказала ему: «Вы видели когда-нибудь здешние пляски? Хотите в шотландский театр?» Они действительно побывали в этом театре. Крышей для него было небо, кулисами скаты холмов. Они сидели на взгорье и смотрели на сцену. Она была внизу, у самой реки. Но едва село солнце, реку заволокло туманом, и сцена перестала быть видна. Потом он смеялся. Занавес упал вовремя. Он снял с себя пиджак и надел на нее. Она была очень смешная в пиджаке. Из рукавов виднелись только кончики пальцев. И аплодируя, изредка туман рассеивался, и они с удивлением обнаруживали, что танцы продолжаются. Она высоко поднимала руки, чтобы рукава упали. Вдруг стало тепло и посыпал дождь. Вначале маленький, как сквозь шелковое сито, а потом сито прорвалось и хлынул ливень. Петр не успел набросить на нее плащ, она вымокла до нитки. Они бежали, укрывшись одним плащом. Она замерзла так, что стучали зубы. Они стояли под огромным каштаном, и он чувствовал, как мокрая, продрогшая до костей, она отогревается у него на груди и становится все более кроткой. Он поцеловал сначала ее глаза, потом губы. Они пахли парным молоком и свежим хлебом. А потом они сидели в каком-то окраинном кабачке, забившись в угол, и, смеясь, наблюдали, как рядом кутит большая семья, наверное, крестьяне, накануне продавшие по хорошей цене ячмень. Они пришли сюда со своими сутками и чугунками, с ячменным вином, которое разливали из кувшинов. Петр и Кира смотрели на соседей, все кутили напропалую, и смеялись, смеялись от души. Почему-то каждый пустяк мог заставить их смеяться. А потом он просил рассказать о себе. И она рассказала, как отец бежал в Англию из сибирской ссылки, бежал через Архангельск, и как потом на семью обрушились беды. Болезнь брата, туберкулез в тазобедренной кости, наверное, ушиб. Я люблю его больше жизни, потому что знаю, он погибнет. А потом смерть отца. «А вы смерти боитесь?» — спросила она внезапно. «Нет, а я боюсь. Все вижу, как меня хоронят, и хочется, чтобы было много народу, и чтобы говорили обо мне разные хорошие слова, вроде: «О, да, она действительно подавала надежды». Даже странно, живая я не тщеславна, а мертвая тщеславна. А вы как?» Потом просила говорить о России. «Я люблю, когда рассказывают о России, и все помню, где там что стоит. Например, в Петербурге, где Казанский собор, а где Летний сад и, конечно, Академия художеств. Я часто брожу по Петербургу одна и не могу заблудиться. Мне кажется, я там все знаю, а остальную Россию представляю смутно. Только солнце да снег. А Кубань, она какая? Тополя, желтые реки и пыль. А почему вы здесь, а не в России? Революция. Как папа, государственный преступник». «Преступник, а глаза мягкие. Погодите, а они все-таки у вас не черные, верно? Не черные. Вот приду к вам днем и рассмотрю». В следующий раз, когда Петр явился к Кире, она сказала, что с утра его дважды спрашивал Клавдиев. В библиотеке горел верхний свет. Клавдиев был здесь. «Что вы думаете об этом?» Он указал взглядом на стопку газет, лежащих на столе. «Есть новости о походе Корнилова на Петроград?» — спросил Белодед. «Нет, другие новости. Керенский дал оружие рабочим».